Теперь его вновь взяли. Было ли это как уж сильно сложно? Отнюдь. Султан Аль-Ашраф к концу Хальгаури оттянул лучшие свои войска ближе к главным мусульманским святыням, Мекке и Медине. А оттого в собственно и Иерусалиме мало что оставалось из сколь-либо боеспособного. Вот фанатики, те да, присутствовали в изобилии. Но толку от тех толком не обученных мамлюков и близких по крови и духу. И сами по себе вояки не ахти, а уж лишенные грамотного руководства и возможности действительно качественной поддержки они были обречены стать смазкой для клинков и пушечным мясом одновременно. Собственно, так и произошло, но, вроде как я уже упоминал о крайней тупости тех, кто рассчитывал на какое-либо мирное сосуществование с ордой полубезумных, а то и без приставки полусозданий. Так вот этого добра хватало во многих местах, от Стамбула до того самого Иерусалима. И если в Стамбуле недавно случившееся назвали большой резней, то в Иерусалиме обошлись без названия. Однако крови там пролилось тоже предостаточно. Чьей? Тут надо было посмотреть немного в прошлое, аж в те времена, когда по земле топала и оскверняла ее своими лапками такая всем известная пакость, как Франциск Ассизский, основатель францисканского ордена. Стоит заметить, что месил ногами песок по эту сторону Средиземного моря он в 1219 году, что весьма немаловажно для пущего понимания ситуации. Почему так? Дело все в том, что Иерусалим пал под натиском Саладдина аж в 1187 году, а значит немало крестоносцев и мирных жителей погибло, было пленено и вообще для европейцев настали очень тяжелые времена. Более того, аккурат в 1219 году султан Дамаска, некто Аль-Муаззам, и вовсе сравнял с землей стены города. Зачем? А просто на всякий случай, чтобы лишить возможно появившихся тут в будущем крестоносцев возможности укрепиться. Ну да сейчас не о крестовых походах и их ведении с разных сторон, а о собственно Франциске Ассизском, который как раз в 1219 году околачивался по дворам магометанских правителей и в особенности султана Египта Малика Аль-Камиля. Смысл? Всячески присмыкаясь и показывая безобидность, покорность и полную ничтожность как свою, так и его собратьев по ордену, он выпросил у султана возможность присутствия во многих занятых мусульманами городах, естественно, на правах полной безвредности и подчинения. Знакомо, не правда ли? Подобные забавы были в ходу у разного рода монахов раньше и продолжались, да постоянно. Для них главным было иметь возможность пасти покорно блеющих овечек, а уж то, что при этом придется целовать грязные сапоги иноверцев. Это они считали мелочью, недостойной своего просветленного внимания. Воистину философия и психология рабов, больше и сказать-то нечего. Ну а уж потом, ближе к концу века, вползшие на святой престол очередной францисканской присмыкающейся под именем Николай IV окончательно показала мамлюкскому султану и прочим магометанским правителям, что тогдашний святой престол и сидящий на нем понтифик есть никто, звать его никак и место этому ничто аккурат у края выгребной ямы, наполненной самым смердящим дерьмом, которое только можно найти. Почему столь сурово? Все просто и банально. У тебя, морда твоя в тройной тиаре, почти век назад жестко отжали главную святыню, по сути выперли с завоеванных земель, покрытых своей и чужой кровью. И каков результат? Ты, падаль присмыкающаяся, униженно молишь врага, чтоб он позволил проводить на твоей святой земле религиозные обряды. На полном серьезе просишь, считая успех в подобных, с позволения сказать, переговорах, великим достижением. И как к подобному червю навозному относиться можно и нужно, кроме как с великой брезгливостью. То-то и оно, что никак, если ты сам человек с гордостью, честью и вообще чувством собственного достоинства. Вот с той поры и пошло-поехало. Николай IV по сути дал отмашку на полное, тотальное умиротворение, задабривание врагов всей Европы. И многие слабые духом на это пошли, поскольку теперь можно было не стыдиться подобного. Как же, сам викарий Христа подобное творит, а значит и нам, его верной пастве, то же самое делать не грешно. Тьфу, и пошло-поехало. Службы в храме гроба Господня и пещере Рождества, выкуп на Сионе участка, потом получившего название Францисканская кустодия Святой Земли, Базилика Рождества Христова в Вифлееме и еще несколько подобных, но уже менее значимых мест. И везде, вот прямо везде шныряли пронырливые, словно крысы, францисканцы, чувствовавшие себя чрезвычайно вольготно, получавшие немалые выгоды от богатых паломников, а заодно пытавшиеся распространить свое особое влияние на греков, коптов, эфиопов и прочие общины по эту сторону Средиземноморья. Очень хорошо они себя чувствовали, до недавних времен, аккурат до раскола, образования авиньонского папства и буллы о церковной реформе. Впрочем, к моменту оглашения буллы францисканцы уже поняли, что с Римом им ни разу не по пути, метнувшись под крылышко папы авиньонского Юлия II. Метнулись, до поры затаились, решив как следует выждать, дабы потом вновь начать проводить привычную для их ордена политику, и вдруг, да-да, для них случившееся стало неожиданным, в то время как люди более сообразительные давно успели понять все риски пребывания на магометанских землях после крайне успешного первого и начавшегося второго крестового походов, организованных нами, Борджиа. Что османы, что мамлюки, что прочее, народец крайне простой, незамысловатый, да более предсказуемый. Получив как следует по мордам и утерев кровавые сопли, они готовы были выместить поражение на тех, кто точно не сможет должным образом ответить. До поры их еще что-то сдерживало, но объявленный джихад привел сначала к большой резне в Стамбуле и не только в нем на территории Османской империи. Ну а тут, в мамлюкском султанате. Правильно, и Иерусалим. Верно, в основном под удар попали францисканцы. Ну а в качестве довеска особо дурные паломники, у которых, видимо, совсем не хватило мозгов, вырезали реально всех по своему милому обыкновению. Затейливо резали, с яростью и местами даже элементами фантазии. Кого-то распинали на крестах, простом и косом. Других затравливали сворами псов. Кое-кого, привязанного к стене или дереву, расстреливали из луков или просто оставляли на палящем солнышке. Про такие естественные у магометан забавы, как сажание на кол, подвешивание крюком за ребра и сдирание кожи заживо, я и не говорю, это было в порядке вещей. За что боролись францисканцы и сочувствующие, на то и напоролись. Они постоянно твердили, что самый тяжкий грех – это гордыня. Однако своими смертями доказали, что нет ничего греховнее глупости, ведь именно она и привела их братью к подобному печальному, но закономерному исходу. Жалко ли мне их было? Откровенно сказать, ни капельки. Тот еще народец, гниловатый, трусоватый и воплощающий, не они одни, а в череде прочих, наиболее неприятные черты авраамизма, конкретно, его христианской ветви, ну да это уже детали. Были францисканцы на так называемой святой земле, а потом по вышеупомянутым причинам разом сплыли. Стал ли чище воздух? Отнюдь. Ведь вся магометанская шатия братья оставалась, правда, недолго. Ну вот как сия сборная солянка, приправленная фанатизмом, могла устоять против отборных испанских войск Гонсало Фернандеса де Кордовы. Да и не они одни, высадившись в Португазы, двинулись прямиком на Иерусалим. Имелись и части португальского короля, и прочие, представленные куда меньшим числом, но также жаждущие откусить куски славы, добычи, земель. Не зря же было дано обещание, что и Иерусалим окажется в совместном владении всех участников этого крестового похода, и бывшие владения крестоносцев, и не только они, станут достойным воздаянием за хлопоты. Станут лишь тем, кто действительно приложит усилия, а не станет изображать оные, на деле отсиживаясь в сторонке, в ближайших кустах. А то знаю я некоторых, например, венецианцев. Ох уж это их вечное стремление усидеть задницей на всех стульях сразу, да еще и выгоду немалую получить, желательно в полновесных золотых монетах. Нет, сейчас не выйдет. Им вообще о другом беспокоиться следовало. Сильно так беспокоиться, что и Иерусалим. Допал он в сжатые сроки, и недели не прошло с того самого момента, как войска подошли к городу. Учитывая же, что сведения о резне уже успели дойти до крестоносцев, а Гонсало Фернандес де Кордова был мужчиной воистину суровым, церемониться с защищающей город мамлюкской швалью он не собирался, и пленных брать у него также желания не возникло. Кто не успел сбежать из числа мужчин, был либо убит в бою, либо обезглавлен после взятия города. Женщины и дети. Их по опять же предварительным строгим договоренностям никто не трогал, если, конечно, те не пытались кидаться с дубьем, пажами или камнями. Подобных просто устраняли во время нападения. Самооборона, она оправдана в любых случаях подобного рода. Видели, знаем, насмотрелись в родном времени на то, как запрет реагировать должным образом на такие вот инциденты приводил к смертям военных и не только, а действия, необходимые по любой логике и здравому смыслу, вполне могли привести на скамью подсудимых одних и к бегству куда подальше других, более сообразительных и понимающих, что на пораженное толерантностью и прочими болезнями государства в таких случаях надеяться нельзя, ибо оно само тебя исхрумкает, тварина страшная, а ты опять на стене и вновь в раздумьях, король Италии и теперь, как я думаю, еще и Египта. Или есть еще один Борджиа, на голове которого окажется не железная, не серебряная, а иная корона. Катарина Сфорца, ну кто ж еще? Сказать, что львица Романии подкралась незаметно, было бы неправильным. Я услышал ее приближение задолго до того, как она заговорила. Охрана опять же бдила, а потому подойти ко мне мог лишь тот или та, кто был в очень коротком списке заслуживающих доверия. Остальные исключительно с предварительным докладом от охранников. Тут ведь даже не замок Святого Ангела, твердыня Борджиа внутри тоже ни разу не беззащитного Рима, этого вечного города. Я пока в раздумьях, не стал скрывать от союзницы то, что не являлось сколько-нибудь значимой тайной. Была Лукреция, которую пришлось подготовить, воспитать в меру сил, чтобы корона не была на ее голове мертвым и бесполезным грузом. Но то, что ты назвала серебряной короной, иначе короной Сербии, уже красуется на ее прекрасной голове. Египет же, ну не юного же, пусть и старательного Джоффри поднимать до королевского уровня, право слова. Почему бы и нет, он не глуп, старателен, верен тебе. Подойдя, Сфорца облокотилась о парапет, смотря на происходящее вне Каирской цитадели, столь отличное от того, что было там совсем недавно, когда город только-только был завоеван. Я могу даже из сейчас правящих монархов назвать несколько, гораздо неприспособленнее, чем твой брат. Вот видишь, поневоле улыбаюсь, ты и сама понимаешь, что Джоффри, несмотря на то, что Борджиа по крови, по духу не дотягивает до той ступени, что необходимо для по-настоящему достойного правления, а уж в составе империи или вне ее, упс, мало-мало проговорился, хотя, львица Романии, а ныне паучиха из Милана, как ее стали называть недруги, очень умна, чрезвычайно догадлива, наверняка давно поняла, что Лукреция, моя действительно любимая сестренка, пусть и не кровная родня мне настоящему, киллеру-кардиналу из далекого будущего и может иной реальности, она не стремится к полной независимости и без понукания, без уговоров сделает корону Сербии частью общеимперской. Благо и говорили мы с ней, отцом и вообще близким кругом о далеко идущих планах. Джоффри же, тут иное. Член правящей семьи, это да. Наместник в регионе, где не ожидается чего-то форс-мажорного. Вполне. Да и то у меня в таком случае будет гораздо больше надежд на его женушку, не в меру блудливую и откровенно нимфоманистую Санчу из неаполитанской ветви Трастамара. Это, несмотря на все свои недостатки, умом не обделена, равно как и коварством, и хитростью, и готовностью принимать и требовать исполнения любых, сколь угодно жестких решений. У нее ведь в прямых предках тот самый король Неаполя, который так любил ужинать в компании своих врагов, точнее их чучел, выделанных опытными таксидермистами. БРР, даже мне не по себе становится, стоит вспомнить это безумие. Империи сложно создавать, и еще сложнее укрепить так, чтобы наследники смогли их удержать. Вспоминается Александр Македонский, и передравшиеся сразу после смерти великого полководца его диадохи, которых только он сам и мог держать не то в руках, не то на цепи. Помню, как же иначе, только у того не было наследников, а у тебя, пока есть Лукреция, а там... Чуть окрепнет Хуана, да и сестрица от детей лет этак в 19 уже не сможет отвертеться. Наша едва сформировавшаяся династия сильно в этом нуждается. И да, опережая твой возможный вопрос, мои планы насчет будущих браков детей Лукреции или моих с твоей семьей не изменились. Улыбается, и наверняка тоже строит далеко идущие планы, выгоду от которых должна получить прежде всего ее семья. Ну-ну, я, конечно... Всячески понимаю и уважаю такой подход, но в полной мере у тебя это не получится, львица ты аж целой Романии. Хотя бы потому, что мне известно о тебе гораздо больше, ты же о моей сути разве что догадки строить можешь, да и то в большей части ложные. Меж тем никакого обмана с моей стороны нет и не предвидится. Умолчание, неполное раскрытие карт, это да, это сколько угодно. Просто, таким шикарным инструментом как Катарина Сфорца нельзя пренебрегать. Вот совсем нельзя и все тут. Ее нужно либо жестко прогибать, либо привязывать к собственным интересам иным, мягким манерам. А сломать эту леди с стальным прутом вместо позвоночника и бесконечной ненавистью к тем, кого она считает своими врагами, нереально. Да и не мой это путь, ломка сильных личностей, к тому же достойных уважения. Посему второй и только второй вариант, тот самый, который очень хочет применить ко всей семье Борджиа Изабелла Трастамара. Кстати, реально интересно, она все еще продолжает пребывать внутри пелены таких заблуждений или уже малость протрезвела от несбыточных желаний. Надо будет проверить. Не сейчас, понятное дело, потом, когда закончатся хлопоты тут и я смогу, наконец, вернуться в более приятную среду обитания. До сих пор не верится, что совсем скоро я окажусь в Иерусалиме, мечтательно смотри вдаль Катарина, предвкушая очередное короткое путешествие, что начнется уже сегодня. Я бы никогда не отправилась туда, будь этот святой город под властью Магометан. Но теперь, когда возвращаются прежние благословенные времена, снизь накал благостности в своих речах, Катарина, невольно морщусь я от неожиданной вспышки религиозности. Город как город, наверняка к тому же изрядно захламленный и изгаженный за время владычества мамлюков и прочих. От Иерусалимского королевства там уже давно ничего не осталось. Все снесено чуть ли не до последнего камня и даже не единожды. Магометане порой те еще затейники, а умиляться, глядя на разные святые и не очень места. Не твое это, львица, не будь слабый, тамплиер, самый что ни на есть. Более того, обновленный, то есть лишенный большей части недостатков, которые погубили прежний орден храма. И каких же, был ум, имелись управленческие таланты, а вот решительной жестокости им не хватило. Великому магистру де Моли следовало при первых же признаках опасности собирать верных ордену людей и объявлять Филиппа Красивого, понтифика и прочих врагами, вероотступниками и прочим, что соответствовало ситуации. А золото, в изобилии имевшееся, позволило бы нанять достаточное количество воинов, чтобы сравнять изначально неравные силы. В итоге все могло бы сложиться совсем иначе. Сфорца лишь вздохнула, понимая отличие моего взгляда на жизнь от взглядов подавляющего большинства, что тогда, что теперь. Де Моли верил в милосердие господа и в загробное воздаяние. Ты, Чезаре, веришь лишь в собственный меч и собственный же разум. Такими стараешься сделать и окружающих тебя. Меняешь, создавая кого удобно, но не добрых и богобоязненных христиан. Все верно, не стал я отпираться. Но ты то, львица Романии, бывшая тигрица из Форли и нынешняя миланская паучиха. Разве ты добрая и богобоязненная? А нет, ты скорее зубами и ногтями перервешь глотки всем, что станет угрожать тебе или твоим близким. И без сомнений и колебаний бросишь в выгребную яму тех, кто осмелится стать перед тобой на пути к мечте, какая б она ни была, грешна. И этот грех мне вряд ли удастся отмолить. Отец его мигом отпустит, если тебе это вообще понадобится. Могу и я, но... Отпущение от главы ордена храма многим покажется ироничным. А то я не знаю, что Авиньон пугает мной детей и монахов. Про разных магометан и говорить нечего, но последнее лишь на пользу пойдет. Да, нам тоже пора. Туда, в Иерусалим, хотя я бы с удовольствием обошелся без этого визита. Что мне там вообще делать? Почему нельзя было встретиться, если не тут, в Каире, то хотя бы в Газе? Вот ответь. Посмотрели на меня. Выразительно так посмотрели, словно на неразумного ребенка, которому вот уже в десятый раз пытаются втолковать нечто совершенно естественное для взрослых, но невоспринимаемое детским разумом. Хотя да, Катарина-то у нас весьма многодетная мать, так что подобного опыта у нее в избытке. Святая земля, помню, освобожденный вот уже не в первый, но теперь точно навеки вечный символ, объединяющий все или почти все государства Европы и все в этом роде. Только с укреплениями там плохо, место крайне негостеприимное, погода откровенно паршивая. Тогда Фердинанд Трастамара, который или уже там, или вот-вот будет, аргумент, вынужден был признать я. Всем аргументом аргумент, будь он неладен. С отцом моей Хуаны встретиться необходимо, в том числе и для того, чтобы обсудить дальнейшие продвижения. Сразу по нескольким направлениям. Новый свет, а еще Индия и все, что вокруг да около. Так что желаний-то много, а вот с ресурсами для их воплощения в жизнь куда как сложнее. Люди, корабли, оружие и необходимость не просто удерживать уже взятые, но встраивать приобретенные земли в организм государства. И это не только моей Италии касается. Увы, но у Трастамара порой глаза куда больше желудка. Обожрутся, потом будут болеть. А это не есть хорошо. Привыкать еще Сфорца и привыкать к моим циничным и несвойственным этому времени высказываниям. Ничего, приспособиться. А герцогство Миланское, рано или не очень, но оно будет аккуратно поглощено Италией. Да, на самых выгодных условиях, с сохранением на первых порах высокой степени автономии и предельной финансовой независимости, однако, механизм постепенного отгрызания кусков независимости хорошо известен для выходка из эпохи на стыке тысячелетий. Его и нужно будет применить. Но это гораздо позже, может даже не при самой Катарине. Слишком умна, чересчур прозорлива, и предельно полезна как союзница и сподвижница, лояльность которой уже удалось получить, а теперь и закрепить неплохо выходит. Даже немного жаль, что не в плане входит-выходит, но тут, несмотря на весь мой интерес к этой леди, муж и многочисленные дети резко множат на ноль естественные душевные порывы. Не мое и все тут. Меж тем действительно пора было собираться. Потому, взяв львицу Романии под руку, она даже не думала сопротивляться, привыкнув, а местами уже и начав осторожно, но доверять, я направился сперва внутрь собственно цитадели, а потом, собравшись, нам предстоял недолгий путь до Нила. Там, погрузившись на корабли, предстояло сперва подняться до устья, а уже потом, вдоль побережья, аккурат до Газы, это де-факто ближайшего к Иерусалиму порта. Нет, ну а как иначе? Тащиться караваном от Каира до Иерусалима. Нафиг оно нужно, такое сомнительное счастье. В эту эпоху передвигаться по воде как бы не на порядок быстрее, а в этих местах еще и гораздо комфортабельнее. Здешней пустыни я уже обожрался по самое не могу, так еще и переход от Газы до Иерусалима не пара-тройка километров, а аж сотня. Учитываем климат и раскаленный песок под ногами и копытами, получаем печальный факт, что за один день не добраться. Два дня и никак не меньше, особенно если вспомнить, что без ну а очень солидного сопровождения там в принципе делать нечего. Зачем оно, которое солидное? А нет, я не опасался удара в спину от испанцев или португальцев. Ситуация совсем этому не способствовала. Даже если предположить, что кто-то из коронованных особ, воинские контингенты которых сейчас находились в Иерусалиме, воспылал предельной ненавистью ко мне или всем Борджиа вместе взятым, было бы верхом идиотизма ликвидировать меня, оставляя отца Лукрецию и тех, кто формально не Борджиа, но находится почти на самой вершине. Подобное не решит ничего, а напротив, заставит династию объединиться против врага. Мстительность Борджиа хорошо известна. Угроза с иной стороны, совсем с иной. Для большинства магометан именно мы, Борджиа, являемся самыми главными врагами. Они ж не совсем конченые, а потому осознают, кто именно стоял и стоит во главе уже двух новых крестовых походов. А тут вот он, сам Чезаре Борджиа, появляется не абы где, а близко к месту, где напасть хоть и сложно, но все же реально. Более того, не во главе всей армии, а лишь относительно малой ее части. Ну вот как тут устоять то? Не факт, конечно, но риск довольно значительный. Посему не стоит, совсем не стоит. Дорога на Иерусалим, июнь 1497 года. Почувствую себя стейком, ну тем самым, который поджаривает на раскаленной сковородке, а вокруг тоже та еще температура. Это я, если что, сейчас про свое состояние, ни разу не близкое к сколь-либо комфортабельному. К лошадям я уже успел за минувшие годы привыкнуть и, хоть никакого особо удовольствия от верховых прогулок и прогулок не получаю, но вот реально свыкся. Только вот эти несколько часов, что я провел в седле, выехав с отрядом из Газы по направлению к Иерусалиму, воистину жесть жестяная. Горячий ветер пустыни, доспехи, пусть и прикрытие сверху белой тканью, добавляли множество приятных ноток и без того насыщенному мировосприятию. Тянуться к воде, как это делали многие из отряда, оказавшиеся в подобных условиях если не первых раз в жизни, то близко к этому. Благодарю покорно. Подобное ни разу не помогает, а дает лишь иллюзию облегчения на минуту-другую, а потом становится еще хуже. Потому лучше проявлять умеренность, хотя это на первый взгляд и может показаться странным. Отсюда и приказы, которым вроде как и стараются следовать, но, не у всех покамест получается. БРР. Даже подумать страшно, что тут можно в этих условиях не просто временно находиться, а жить постоянно или, по крайней мере, долгие месяцы, а то и годы. А ведь многим придется. От итальянской части войск в Иерусалиме я отказываться точно не собираюсь. Тут и символ, и дополнительный плюс к авторитету, да и опыт по боевому сложиванию тоже не хрен свинячий, право слово. Еще Египет, где тоже, отнюдь не райские условия, несмотря на то, что близ Нила ситуация все ж куда как пристойнее. Наличие реки рядом, оно многое упрощает, в том числе и касаемо климатических условий. Главное без веской причины особо далеко от источника живительной влаги не отдаляться, а уж остальное – преодолимо. Хорошо хоть за новозавоеванные территории можно уже не беспокоиться. Первичная, а местами и вторичная зачистки произведены, количество нежелательных элементов в собственно крепостях сведено к нулю, за пределами стен, но в городах также стремительно падает. Вот-вот и можно будет начинать запускать первую волну переселенцев из числа действительно заинтересованных в подобной смене жительства. Никакого преневолевания, исключительно по собственному желанию. А то знаю я печальные последствия, случающиеся после того, как пытаются срывать людей с мест против их воли. Нафиг, подобного нам, Борджиа, точно не требуется. Мда, нам, Борджиа. Я ведь реально за прошедшие с появления тут годы уже не отделяю себя от этой семьи, хотя прекрасно помню и осознаю себя истинного. Встроился, врос, прикипел к людям, которые стали очень близкими. Человеческая психика, она такая, местами загадочная даже для специалистов из 21 века, не говоря уж о здешних, о психологии если понятия имеющих, то самое что ни на есть зачаточное. За некоторыми исключениями, большая часть которых рядом со мной обретается, а не рядом, это, пожалуй, исключительно Никола Макиавелли, змей редкой ядовитости, на котором сейчас, по сути, вся Флоренция держится. Пьеро Медичи хоть и не самый лучший правитель, но сумел таки приблизить к себе чуть ли не лучшего из имеющихся советников. Не в последнюю очередь поэтому герцогство Флорентийское сейчас реально на подъеме. Союз с Римом и змеиная хитромудрость Макиавелли – вот те самые краеугольные камни, на коих все держится. Не менее, но и не более того. Макиавелли, да, я до сих пор его реально опасаюсь. Не в прямом смысле, конечно, а как возможного конкурента в плане плетения многоходовых интриг. Одно дело опираться большей частью на опыт грядущих веков. Совсем другое – самому быть гением интриг, заговоров и создания самых извилистых тропок в мутном мире высокой политики. Точно я могу быть уверенным в одном – никогда нельзя садиться играть с Макиавелли в «Игры престолов». Обыграет, змей флорентийский. Так обыграет, что сам далеко не сразу поймешь, где и как ухитрился вляпаться в одну из оставленных им ловушек. По той же причине я ни разу не хочу видеть этого человека ни в Риме, ни на службе у Борджиа. Пусть это будет головная боль Медичи, а до нас лишь ее эхо доносится. Но и польза от старины Никола велика. Поэтому Пьеро, первый герцог Флоренции, получил дельный совет держать столь талантливого советника как можно ближе. Заваливать его деньгами, подарками, хорошим, уважительным отношением. А еще как можно крепче привязать паразита деньгами, титулом, славой. Да-да, всем вышеперечисленным, но главным фактором тут являлась слава. Вот оно, единственное действительно уязвимое место сего гения. Он хотел быть не просто известен, а остаться в веках подобно Платону, Аристотелю и прочим звездам первой величины тем или иным образом любившим порассуждать о политике, устройстве государства и тому подобных делах. И ему этот самый шанс предоставлялся самым непосредственным образом. Не только слова и дела, не только влияние на Пьеро Медичи, но и кое-что еще. Место для лагеря уже найдено. «Магистр», — произнес Фридо Гриццини, бывший лейтенант в кондотте Винченцо Ратталли, а теперь уже доросший до уровня полноценного командования. «Спокойно, безопасно, но мы будем готовы ко всему. Готовность — это хорошо. А вот что меня всегда удивляло так это умение рулить лошадью так, чтобы она не просто замедлялась или там ускорялась, но еще и двигалась почти вплотную к другому всаднику. Мне подобный высший пилотаж был в принципе недоступен. Да и пофиг, положение позволяет не заморачиваться с подобными нюансами. Более того, в Газе нас уже встретили представители испанских крестоносцев. Непростая вежливость, а с целью выделить дополнительное сопровождение и проводников, с которыми уж точно не получится сбиться с пути. Именно так, ибо здешние места, в них тоже можно заплутать, а подобное вряд ли кому на пользу пойдет. И да, Фердинанд Растамара уже находился в Иерусалиме, прибыв в Газу, как оказалось, неделю тому назад. Эх, вот делать им больше нечего, особым коронованным, кроме как тащиться в эту жопу мира, почему-то объявленной святой. Для пущей важности тут только Мануэля один португальского не хватало. Это я так, иронизирую, поскольку понимаю не шибко большое желание Мануэля один покидать Лиссабон. У сего монарха и так хлопот хватало, в том числе связанных с продвижением в Новый Свет, сбором кораблей для новой экспедиции в Индию и разруливанием брожений внутри страны. Нет, сейчас он не мог позволить себе покидать пределы страны, ограничившись отправкой неслабого войска, рассчитывая на жирный кусок пирога, отрезанного от уже де-факто развалившегося мамлюкского султаната. По сути, планировалось напластать на ломти все побережье, начиная с Бенгази и заканчивая как минимум Тиром. Дальше. Там уже были войска Османской империи, мир с которой лично мы нарушать не собирались. Пусть сами рыпнутся и вот тогда. Впрочем, это уже несколько иное. Внезапно какое-то неожиданное движение в голове нашей колонны привлекло мое внимание. Тут ключевое слово «неожиданное» в подобных случаях все выбивающееся из обычного поневоле заставляет насторожиться. «Фрида, сейчас мне доложат, магистр. Служба действительно была поставлена хорошо. Тренировки, обучение, да по стандартам отнюдь не этого неспешного и излишне склонного к простоте и некоторой даже наивности времени. Оказалось, что прямо на дороге, хотя назвать это направление дорогой значило безбожно оному польстить, нас ожидали. Мирно так ожидали, без какой-либо агрессии, представившиеся посланниками Педро Альвареса Кабрала, командира португальских войск в Иерусалиме. Дескать, негоже, что короля Италии Чезаре Борджиа сопровождают исключительно испанцы, а они, верноподданные его величества Мануэля I, оказались в стороне от сопутствования главного устроителя столь триумфального крестового похода в его пути к Иерусалиму. Звучало это, естественно. Давнее соперничество португальских ависов и кастильско-арагонско-неапольских Трастамара было для них естественно, словно дыхание. Пусть воевать они уже вряд ли станут, но такое вот противостояние в делах высокой и не очень политики, эти династии и могила не исправит. Плюс менталитет этих крепко родственных друг другу наций стоило учитывать. Криштиану де ла Медейра просит разрешения предстать перед вами, магистр, преподнести в дар реликвию, которая была спасена от варварства магометан чудесным образом и подождать это, конечно, не может. Он просит об этом с огнем истинно верующего христианина в глазах и с величайшим почтением к великому магистру тамплиеров, едва-едва исказились в улыбке губы Гриццани, который чхать хотел на всю эту религиозную мишуру еще со времен бытия лейтенантом Кандаты. Периодические боевые действия против разных князей церкви благочестию как-то не способствовали, особенно под началом Винченцо Ратали, и это еще до перехода последнего ко мне на службу. Елейный какой-то этот португалец. Ну-ка. Пару слов еще про эту самую елейность. Я человек не из придворных, магистр, попытался было отползти в сторону от темы Фрида, но тут же сдулся, поняв, что мне действительно интересно его мнение. Монахом ему быть, а не воином. Но он знает, как с клинком обращаются, это видно. Только улыбается много, очень много. Я такое часто у разных османов видел. Понабрались у этих магометан подобострастия. Помолчи немного, это уже что-то. Остановив ворчание Гриццани, я напряженно думал, прокачивая ситуацию. Ту самую, которая резко перестала мне нравиться, переводя сознание в режим повышенной подозрительности. А раз так, что ж, приведи, только без оружия и под надежным присмотром. Думаете? Думаю, но уверенности нет. Может, тогда просто. А вот и увидим. Если воспротивится сдаче оружия, то будет повод как следует проверить, но уже не показывая все это самодурством. Чутье, Фрида, чутье. Учись доверять ему по-настоящему, а не просто прислушиваться время от времени. Ты же почувствовал нечто. Ну да, магистр, замялся тот. Только я вообще не знаю, почувствовал ли и если да, то что именно это было. Интуиция, она такая. Ничего, скоро удостоверимся. Благо место для лагеря не просто подобрано, но еще и близко. Вот там и будет мало-мало знакомиться с этим самым посланцем Педро Альвареса Кабрала. Вот чего я не люблю, так это пафоса, который бессмысленный и беспощадный. А потому никаких особо шикарных, достойных короля временных пристанищ и в помине не наличествовало. Просто грамотно выбранное место, дозоры вокруг и предельная бдительность. Ну и установка нескольких шатров, понятное дело. Без этого в здешних условиях совсем тяжко, да и банальная логика подсказывает, что дрыхнуть у всех на виду, что мне, что герцогине Миланской, ни разу не камильфо. Минимум, но все же комфорта, соответствующего как ситуации, так и положению. Кстати, Катарина Сфорца как-то ни разу не приняла во внимание мою подозрительность относительно посланца командира португальских войск. Сочла побочным проявлением свойственной таким, как мы, повышенной подозрительности. Дескать, вокруг полно верных солдат, никто и дернуться не успеет, случись необходимость. Может и так, а возможно совсем даже этак. И вот он, Криштиану де ла Медейра, представитель древнего и благородного рода, стоит с затейливо украшенным ларцом в руках, а по бокам еще двое. Без оружия, что проверено и перепроверено, но ничуть не возмутившиеся предпринятыми моей охраной действиями. Более того, выразившие понимание проявленной осторожностью. Вежливо так выразившие, согласно словам Фрида Гриццени, пусть частично, но наблюдавшего за процессом и реакцией португальцев. Проклятие, да даже внутрь ларца заранее заглянули. Результат. Все благостно и спокойно, никаких неприятных сюрпризов вроде как не наблюдалось. Что за подарок? Какое-то выполненное из дерева распятие. Пусть само дерево не абы какое, а черное, оно же эбеновое. Редкая штука, особенно на европейских землях, потому как растет только в Индии и где-то с ней рядом, обработке поддается тяжело, да и мастерство для подобного требуется. В остальном же, обычная религиозная безделушка, наверняка долженствующая быть представленной в виде какой-либо реликвии или хранилища очередных мощей, коими уже все церкви и монастыри перенасыщены по самое не балуйся. Ох, как же это все муторно. Однако набелесса ближь, в смысле, положение обязывает. Вот я и сижу на походном стуле, а слева и чуть позади Катарина Сфорца, также изображающая на лице предельную приветливость и благосклонность к португальским крестоносцам, что прямиком от уже ни разу недалекого Иерусалима прибыли. А лица этих самых португальцев. Прав был Фрида, вот и мне они резко не нравятся. Не в плане «не нравишься ты мне», а в ином, куда более глубинном. Только демонстрировать я этого отнюдь не собирался. Напротив, улыбался, поприветствовал их, поинтересовался об обстановке в городе и об уровне возможных угроз со стороны пусть и разбитого, но вовсе не уничтоженного под корень противника. Не сведений ради, а чтобы оценить их ответы, дабы понять, что именно заставляет интуицию нехило так дергаться. Не то, слишком многое в них не то. Только чтобы это понять, требовалось знать толк в физиономистике, а еще в той самой психологии, иначе только смутные колыхания интуиции и останутся. Прав, Фрида, прав. Чуждостью от них так и прет. Слишком подобострастны, слишком не по-европейски цветистые речи, направленные опять же на лесть и желание утопить собеседника в лживой патоке восхвалений. Естественное такое, его сложно скрыть, ибо изнутри прет, особенно в подходящей ситуации. Что это доказывает? А ничего. Может, слишком долго общались с разными там османами или маврами, вот и нахватались, нахлебались ментального дерьма, которое осело в глубине их душ, упав на подходящую основу. Я людей идеализировать не склонен, дерьма и в Европе хватает, просто не в тех масштабах и не до такой степени концентрированности. Даже в некоторых инквизиторах можно еще было разглядеть остатки высоких идеалов. Взять того же Торквемаду.